Она была похожа на флакон зельев, на изогнутую змею, на поворот недокрученной восьмерки. Это С. Риджи наспех записал ее в блокнот и улыбнулся. «Вот же сукин сын», — восхитился он. «Нам пришлось прочесать много мест прежде, чем это найти. Надеюсь, он собой гордится, что поставил нас на уши. Когда-нибудь помнишь, чтобы мы так старались? Неа, это номер один. Братишка, говорю тебе, я такие вещи чую нутром. Он, номер один. Последний наш номер. Зачеркнем его», — Риджи с улыбкой провел пальцем себе по горлу, — «и можно на покой. Лужайка, газетка, хорошие курева, бейсбол раз в сезон». «Звучит славно», — одобрил второй. «И вот теперь посмотрим на все наши списки и выделим те места, которые подойдут как логово для нашего ублюдка». «Куда он держал путь отсюда, из Blue Gables?» «Здесь несколько мест», — почесал над бровью Риджи и уставился в помятые листы, исписанные мелким почерком брата. «Хайвудс, Клинтон, Дерринджер, Саус-Бич, Палома-Бей». «Что-то вдоль побережья», — медленно сказал второй. «Что-то тихое, неприметное, что-то, понимаешь, он работает только в Калифорнии вдоль океана и редко углубляется на материк. Он предпочтет что-то маленькое и спокойное, я чувствую, нутром чувствую. Он не станет жить в крупном городе. А ты знаешь, меня ощущения никогда не...» «Как насчет Тихоокеанской рощи?» Риджи поднял глаза от страницы и, не глядя, обвел ручкой с синими чернилами одно имя. «Дилан Кастас. Пробей это имя». В линзах очков, давших в ответ на свет ноутбука голубой блик, отразился длинный, зеркально перевернутый список имен. «Фигня», — протянул второй. «Старику 84 года. Он даже стручок свой поднять вряд ли сможет, чтоб пописать, не то что завалить столько народу. Ну, я б не списывал его со счетов, они в этом возрасте бойкие», — улыбнулся Риджи. «А его близкие, родня?» — второй пожал плечами. В тачке только мягко зацокали клавиши. Риджи выпил почти всю газировку, когда второй толкнул брата локтем. «Есть только сын, Маттиа Кастас, живет в Тихоокеанской роще, вот его адрес». «Зарегистрировал машину на отца?» — вскинул брови Риджи. «Работает в госпитале Святой Агнессы в Сильвертоне». «Не судим. По базе не проходил, так что пальчики нигде не засвечены». Некоторое время они молчали, изучая то малое, что было сказано об этом человеке, и старую фотокарточку на документы. Мужчина лет 25 тогда, большие глаза с поволокой, короткая стрижка, густые волосы, белая рубашка на крепких плечах, дальше ничего не видать, едва заметно улыбается. «А может, это просто форма губ такая, уголки чутко вверх». «Это он», — сказал Риджи. «Мы его нашли, мать твою. Если мою, так и твою тоже», — резонно заметил второй. «Тогда что, Тихоокеанская роща?» «Она самая. Две смены кряду случились потому, что напарник Маттиа заболел. Подменить его было некому, и тот вечер Маттиа Кастас дорабатывал быстро, чтобы не нашлось повода его задержать. Что-то точило его изнутри, что именно, он не знал, но сутки подряд как там Миранда. Только смена кончилась, он спустился на служебном лифте в холл, быстро переоделся, и видали его». «Эй, Кастас!» — выкрикнул Родригес, посмеявшись. «Куда бежишь? У тебя пожар, что ли?» Маттиа молча махнул ему рукой на прощание и, подойдя к Бронко, умерил шаг. На лобовом стекле под щеткой белела в закатных сумерках какая-то бумажка. Маттиа вскинул брови и взял ее. То, что это не штрафной талон и не рекламная брошюра, понял сразу. Обычный белый лист, на нем от руки написано: «Привет, мертвая голова, а у тебя уютный дом, только хозяйка в нем не очень приветливая. Твои друзья, РК, рады встрече». Впервые в жизни Маттиа осознал, что случается, когда на тебя обрушиваются по-настоящему дерьмовые новости. Голова закружилась. Он придержался рукой за капот Бронко и первым делом хотел броситься в госпиталь. Родригес может по камерам посмотреть, что за ублюдок. Ублюдки это сделали. Это не копы. Но кто-то, кто знает, чем он занимался, и знает, что он похитил Миранду. И Миранда. Все это заняло у него секунд 10. Сунув в карман джинсов лист, он сел в Бронко, завел его и стремительно газанул. Сосредоточенно глядя на дорогу, освещаемую фарами, Маттиа добавил скорости. Путь от Сильвертона до рощи не близкий. Сердце клокотало в горле. Ему предстояло его пережить. Из-под лобья глядя на дорогу, Маттиа на память перебирал слова из записки. Их выжгли у него в мозгу. «Если кто угодно что-то сделал с Мирандой, а может и освободил ее, он перевернет это побережье, но вернет ее о другом, более страшном и безысходном, он и думать не смел». Но уже на съезде между деревьев он заметил полоску оранжевого на линии прибоя. Сначала показалось закат, но было уже слишком темно. И тогда Маттиа вспомнил смех Родригеза. «У тебя пожар, что ли?» «Нет», — вслух сказал он. «Нет, нет, нет, дом только-только подожгли. Возможно, эти пироманьяки чертовы еще были здесь, но ему на них оказалось плевать. Он резко взял скорость, вылетел на пляж и брызнул песком из-под колес на зашедшуюся дымом стену. Вся сторона, глядящая на пролесок, уже была вылизана пламенем. Деревянный дом занялся быстро, и Маттиа, выбежав из бронка, прикрыл рукой глаза, которые обожгла резь от близости огня. Он хорошо знал, что Миранда была внутри. 21. Южнее Калифорнии. Дом пылал, похожий на подожженную головню. Высокий огонь чадил в дрожащем воздухе. На помощь никто не спешил. Когда увидит, что горит их сосед, непременно поторопится, но позже, а пока, Маттиа не раздумывал. В два удара он выбил крепкую входную дверь, запертую на стальной шпингалет и замок. Из коридора наружу вырвался столб пламени. Если туда войти, обратно выйдешь уже горящим, как факел. Но она была там, на чердаке, пристегнутой за ногу к трубе. Бежать ей было некуда, поэтому Маттиа ни секунды не колебался. Он не думал, идти либо нет, снял рубашку, оставшись в одной только белой нательной майке, и, обмотав ею локоть, коротким, резким движением разбил на кухне окно. Счет шел на секунды. Маттиа перемахнул через подоконник и оказался в полыхающем аду. В доме, где он наизусть знал скрип каждой половицы, бушевал пламень. Густой дым скрывал под черными клубами гостиную и кухню. Маттиа раскашлялся, на ощупь добрался до раковины и, обильно смочив рубашку водой из-под крана, прислонил мокрый край ко рту и носу. Дышать стало легче, глаза еще слезились. Тушить дом он не собирался, это было бесполезно, слишком сильный пожар. Он двигался уверенно, хорошо зная, куда идти, и сделал бы это даже с закрытыми глазами. На лестнице видимость была немногим лучше. Покашливая, Маттиа бросился на второй этаж, где задымление было еще не таким сильным, и старался не смотреть вниз, на языки огня, которые уничтожали все, что было ему дорого. «Какая ирония», — подумал он, вспомнив Сент-Лейк. Поднимаясь на чердак, он завозился с ключами. Пальцы не дрожали, но это требовало времени. Тогда Маттиа, вскипев, в два мощных удара плечом выбил к чертовой матери деревянный люк, и там, в кольцах дыма и пыли, увидел насмерть перепуганную Миранду. Смочив край одеяла питьевой водой из бутылки, она сидела прикованной. Судя по крови на запястье, пленница все же пробовала выбраться, но только ссаднила кожу. «Умница, детка», — пробормотал Маттиа и, наспех разорвав рубашку на две части и сделав из лоскутов повязки, отдал одну Миранде. «Повяжи себе на лицо, живее». Она послушалась, дикими глазами, большими, по доллару, со слезами на ресницах, наблюдая за тем, как он быстро отомкнул наручники ключом и потянул ее за руку, на ходу повязав мокрый лоскут уже себе. Он сунулся вниз, но там уже было сильно задымлено. Маттиа заозирался. «Что мы будем делать?» – дрожащим голосом спросила Миранда. «Куда бежать?» «Тихо». Он подошел к старому забитому окну и дважды налег на него плечом, но доски держались крепко. Тогда он, подняв из дальнего угла старый пустой огнетушитель, бросился на стену с ним. Миранда, затравленно сжавшись, наблюдала за тем, как Маттиа, рассвирепев, пытался пробиться наружу, но, поняв, что это бесполезно, отшвырнул огнетушитель в сторону. «Вот же хрень», — сказал он. Грудь высоко вздымалась, руки и плечи блестели от пота. Утерев его со лба запястьем, Маттиа взглянул на люк и принял моментальное решение. Как бы ужасно им ни пришлось там, внизу, но это был единственный шанс на спасение. Здесь, заточенные на чердаке, они могли только сгореть заживо. Маттиа, крепко взяв Миранду за руку, подхватил ее одеяло и соскользнул по лестнице вниз. Огонь был уже там, и он пожирал их спальню. Маттиа прикинул, до комода, где лежало кое-что нужное, совсем недалеко, а там и до двери рукой подать. Кровать уже полыхала, пламенем охватило занавески. Маттиа протянул Миранде руки и крикнул: «Прыгай». Времени думать, доверяет она ему или нет, не было. Она примерилась так, чтобы не удариться о ступеньки спиной, и рухнула ему прямо в руки. Маттиа поймал. Он поставил девушку на половицы, и босыми стопами она ощутила жар между их щелей. Первый этаж – сплошной ад, там им не пройти, но и через спальню закрыт проход на узкую площадку и пожарную лесенку. Она была уже в огне. Миранда взахлеб раскашлялась, несмотря на повязку. Она растерялась, но Маттиа потянул ее прямо туда, в комнату, где все погибало. «Что ты делаешь?» – закричала Миранда, заортачившись и уперевшись ногами в пол. «Туда нельзя. Если останемся здесь, сгорим!» – рявкнул он и рванул ее за собой. Где-то внизу послышался громкий стон, затем треск. То рухнула сгоревшая лестница между первым и вторым этажом, и Миранда всхлипнула, поглядев себе за спину. Деревянный домик занялся очень быстро. Маттиа, втолкнув ее в комнату, залез в дальний ящик комода. «Это так важно, не паникуй», — холодно ответил он и достал из-под стопки белья пистолет. Это была никакая не любительская пушка вроде однострельного интротика, а Smith & Wesson Sigma на 17 патронов, полностью заряженный. Также Маттиа сунул в карман джинсов коробку с наличкой, где всегда хранил как подушку безопасности, про запас, $1004, они им еще пригодятся, а после поманил Миранду. Она замерла, не желая подходить к нему, и он, смекнув, в чем дело, живо убрал пушку на предохранителе за ремень. «Поди сюда, ну-ка», пробормотал он и накрыл Миранду одеялом, а после поднял на руки. Он все делал быстро и уверенно, и она, одурманенная дымом, лишь раскашлялась. «Но мы, ничего не бойся, жить будем, обещаю». Маттиа, лучше закутав ее в одеяло, из-под лобья, яростно взглянул на стену пламени. Там, за запертой дверью, за полосой огня, был путь к свободе, и он собирался сделать все, чтобы Миранда на самом деле выжила. Она только крепче придержалась за его плечо, но он крикнул: «Руки убери», и в следующие пару секунд поняла, почему. Он рванул вперед, даже не думая, бросился в агонии, одним сильным ударом выбив дверь, та не была хлипкой, но Маттиа оказался настроен очень решительно, едва устоял на краю шаткой лесенки, и так пострадавший от пламени. Плечи ныли, от волос шел дымок, боли не было, он подумал, что, скорее всего, заработал лишь несерьезные ожоги. Маттиа тряхнул Миранду. Под покрывалом она только пискнула. «Жива, значит». Он сорвал одеяло, на котором тлели слабые язычки пламени, и, все еще держа девушку на руках, с сомнением опустил ногу на первую ступеньку. Та опасливо скрипнула под его весом. Внизу их поджидал огонь. «Весело так занялось», — заметил Маттиа и, взглянув на Миранду, прибавил: «Закрой глаза. Что ты будешь делать?» — запаниковала она, дернувшись. «Заткнись и делай, как я сказал». Когда он говорил это таким голосом, Миранда моментально подчинялась, и теперь, лишь спрятав лицо в ладонях и зарывшись им на его груди, ощутила, что он накрыл ее голову ладонью. Она все поняла и вспомнила. Внизу песок, дюна. Возможно, им повезет и они упадут удачно. Маттиа не думал. Пожаром был охвачен весь второй этаж, он чувствовал его кожей, а потому, сгруппировавшись и не раздумывая, прыгнул. Песок смягчил падение. Миранда ощутила сильный удар, но поняла, что на его счет удар этот пришелся сильнее. Даже с крепко зажмуренными глазами мир превратился в кружащийся хаос. Она сжалась, притянув руки к груди. Маттиа, перекатившись боком, упал чуть в сторону, но недостаточно, чтобы не ощущать жар от огромного кострища, в которое превратился его дом. Он вдруг понял, что оставил машину слишком близко к огню, и скорее всего, она могла тоже загореться. От этого резануло в груди. Он был так привязан к своему бронко. Сухо раскашлившись, Маттиа наконец выпустил Миранду из железной хватки и смутно посмотрел на нее. Кажется, с ней все было в порядке. Она что-то говорила ему, шевелились губы, но слова были неясны, любые звуки, любой шум полностью отсутствовали. Маттиа низко выдохнул, помассировал грудь. Дышать стало полегче. Откуда-то издалека голос Миранды и волны, накатывавшие на берег, снова донеслись до него. Миранда потянулась к его голове. Рука ее крупно подрагивала. «У тебя кровь», — повторяла она, испуганно глядя на него. «У тебя кровь». Он коснулся затылка и понял, что разбил его, но вряд ли сильно. Скорее всего, просто ссадил кожу и заработал ушиб. Но во рту тоже было солоно от крови. Собрав побольше слюны, Маттиа сплюнул в сторону. На песке осталось красное пятно. Он встал, сначала на колено, затем на обе ноги, и, держа Миранду за локоть, попятился от огня к океану. Да, как он и думал, его бронко загорелся. Качнувшись и едва не упав, Маттиа устало прикрыл рукой глаза на пару мгновений, прежде чем не ощутил что-то странное, недоброе. Он обратил взор на рощу и дорогу вдоль нее, и сразу увидел темно-синий джип. Кто был внутри, понять сложно, но он подозревал, их двое, эти загадочные РК, Маттиа напрягся. Он медленно шагнул на песок навстречу им. В ту же секунду джип резко взял с места и исчез за пролеском. «Кто это?» Дрожа и обняв себя за плечи, спросила Миранда. «Кто они такие?» «Понятия не имею», бросил Маттиа и сузил глаза. «А вот и подмога, кстати. Быстро же, поверху пляжа, по старой дороге, с которой только что исчезли наблюдатели, двигался серебристый джип Чероки. За рулем была женщина. Миранда разглядела ее сквозь черный дым, который клубами валил от догорающего дома. Она быстро подалась навстречу незнакомке, но Маттиа ловко перехватил ее за руку и, дернув к себе, сказал: «Ни слова о нас, это ясно». Она смерила его долгим взглядом. Сейчас был шанс спастись, серьезный, настоящий шанс, лишь бы не спасовать и не повести себя глупо. Миранда спокойно кивнула. «Окей», — протянул он и, выправив майку из-под ремня джинсов, прикрыл ею рукоять пистолета. «Пойдем отсюда. Это моя соседка, Марин. Она живет вон там», — он кивнул в бок, и Миранда тут же посмотрела в нужную сторону, в первом же доме после моего. «Она глуповата, но, я полагаю, успела вызвать пожарную службу, так что...» Он не закончил, потому что Марин уже покинула джип и трусцой добежала до соседа, мельком и не без удивления, оглядев и Миранду. Ей было не меньше 47-49 лет. Высветленные волосы хорошо скрывали седину. Она носила короткую стрижку, была высокая и сухой. Мускулистые ноги выдавали неплохую бегунью, но фигура оказалась недостаточно красивой по своим формам, с широкой талией и плоской, повисшей маленькой грудью, что неудачно подчеркивали вязаный топ и простые короткие шорты. Миранда подумала, что ее мама, будучи в прекрасной форме, никогда не надела бы ничего подобного. Для этого она была слишком элегантна, а таких людей считала обделенными чувством вкуса. «Боже, Маттиа!» — всхлипнула Марин и коснулась его плеч. Потрясенная видом полыхающего дома, она не заметила, как Маттиа неуютно вывернулся из ее рук. «Как же это вышло? Ты позвонила в 911?» — спросил он первым делом. Она мотнула головой. «Да что ты, не успела. Я с покупками из Сильвертона решила съездить в магазин побольше, но потом увидела дым, и... Маттиа». Миранда знала, что произойдет. Перед этим он напрягся всем телом, взгляд стал нечитаем. Он внезапно выхватил из-за пояса пистолет и ударил Марин рукоятью в висок. Миранда сделала к нему неловкий шаг, но одного его яростного взгляда хватило, чтобы пригвоздить ее к месту. Миранда, облизнув губы, замерла. «Стой, где стоишь», — велел Маттиа и, склонившись над женщиной, упавшей ему в ноги на сырой и холодный песок, обхватил ее шею и основание челюсти, а затем резко свернул в сторону, будто перед ним был не человек, а курица, которую он безжалостно умертвил, чтобы сварить в супе. После, обшарив у Марин карманы и забрав ключи, он поднял ее на руки, добрался до дома и, размахнувшись как следует, швырнул тело в огонь. Все, что оставалось Миранде, — безвольно смотреть на это. А какой у нее выход? Побежит от него, получит пулю в спину и вряд ли умрет. Он назаботится тем, чтобы она оказалась максимум парализована. Тогда он сможет делать с ней все, что захочет. Кинуться на Маттиа — смерти подобно. Чистое самоубийство. Он безжалостен, а она много раз доводила его до ручки. Рисковать Миранда не стала. Видимо, при падении Маттиа потянул ногу, поскольку сейчас хромал. И если прежде у пленницы был бы шанс сбежать от него, теперь шанс этот растаял при наличии пистолета. «Помоги дойти, быстро». Она послушно поднырнула ему под руку и, придерживая за талию, довела до джипа. Там, заняв место рядом с водителем, Миранда с тоской проводила взглядом свою догоравшую в ночи тюрьму и думала о том, что по сути, тюрьма рядом с Маттиа – это целый мир, и даже стен не нужно, чтобы она ощущала себя в заточении. Развернув машину, он взобрался на дорогу и повел джип прочь от домика на сваях, вернее, того, что прежде им было. Миранда думала, он собирается на выезд из города, однако он держал путь к дому на пляже, и ее коснулось нехорошее предчувствие. «Пристегнись», — холодно приказал Маттиа. В его глазах плясало ровное, злое пламя. Миранда сделала, как он сказал. Дом оказался больше, чем его, а вблизи Миранда увидела, он был и новее, и благополучнее во всех отношениях. Маттиа остановил джип под навесом и тихо велел: «Выходи, выкинешь что угодно против меня, переломаю хребет». «Поняла?» «Да». Он грозился этим ей, девушке, которой заботливо прикрыл голову от удара о землю. Девушке, которую едва не поцеловал одной из недавних ночей. Ту, Ткова выхаживал от пневмонии. Он, не задумываясь, сказал это, потому что правда сделал бы, и Миранда напомнила себе, кто он такой, и кивнула. В окнах бежевого дома горел свет, задняя дверь была не заперта. Маттиа дохромал ко входу и, взяв пистолет, поманил Миранду к себе. Она подошла. «Ты зайдешь следом за мной, или, сама знаешь, будет хуже». «Хорошо». Там, в кухонных окнах, она видела свет из столовой. За стеклом мелькали человеческие силуэты. Миранда подумала, что этим людям осталось только несколько секунд спокойной безмятежной жизни. Никто из них не выглянул на звук двигателя. Наверное, они думали, что это приехала Марин. Кто она в этом доме? Судя по возрасту, хозяйка, мать семейства. Миранда крепко сжала губы, не желая думать о том, что сейчас произойдет. Она все равно не может ничего сделать. Маттиа толкнул локтем заднюю дверь, где стекло было завешено цветастой шторкой. До обидного просто оказалось проникнуть внутрь. Миранда сморгнула выступившие слезы, следуя за ним шаг в шаг, и вдруг почувствовала себя почти соучастницей преступления, хотя и знала, что абсолютно бессильна. В голове по инерции промелькнули десятки мыслей. Быстро залезть в джип и закрыться изнутри. Так у ублюдка есть пистолет, и он ни перед чем не постоит. Выбьет к дьяволу окно и вытащит ее. Завести тачку и уехать отсюда невозможно. Ключи у него. А если ударить Маттиа по голове чем-нибудь тяжелым, подкравшись сзади, а сил хватит сделать это наповал? Резонно возразил испуганный внутренний голос и добавил. Ты уже разок пыталась зарезать его. Дорогая, ты видела, с той стороны берега, дым, рассеянно сказал полный взрослый мужчина. Голова с залысинами, квадратные очки в роговой оправе на носу, добродушный голос. Маттиа вытянул руку с пистолетом, уже снятым с предохранителя, и грянул выстрел, сдавленный из заглушителя. Мужчина повалился на пол вместе с полотенцем и тарелкой, которую вытирал. На его клетчатой рубашке, прямо на груди, расползлись пятна крови, и он тихо застонал, умирая на полу собственной кухни. Маттиа бросил на Миранду предостерегающий взгляд и увидел, что она плачет. Слезы катились из ее глаз по щекам, но она не посмела поднести руки к лицу. Маттиа, не дрогнув, перешагнул через испустившего дух хозяина дома. Миранда услышала еще два выстрела, а перед ними – тихие возгласы. Голоса были молодыми, мужскими. Он застрелил двух каких-то парней, наверное, сыновей этого мужчины и Марин, и даже бровью не повел. Миранда устало опустилась на пол, выложенный терракотовой плиткой, и отползла в угол, зажав уши ладонями. Перед глазами ее все еще был изумленный хозяин дома, который грузно падал, раз за разом в ее мыслях, как на репите видеокассетной пленки, в дверях кухни. Даже сквозь вакуум, который, надеялась Миранда, не способен преодолеть ни один звук, она услышала женский крик. «Чарли! Рари! Боже мой! Боже!» Она крепко зажмурила глаза. Голос той Миранды, что способна была рисковать, сказал. «Подними свой зад, ты, толстая пугливая корова, и возьми из ящика кухонного стола нож. Спрячь его хоть себе в трусы. А когда вы сядете в машину и он сунет ключ в замок зажигания, немедленно вонзи ему эту хрень прямо в глаз и следи за тем, как во втором будет угасать жизнь. Главное, не забудь выбить из его руки пистолет, ведь он, та еще живучая сильная тварь, и пристрелит тебя, если только сможет». Но голос разума шептал, что этого не стоит делать. «Сколько в этом плане если? Если удастся спрятать нож незаметно, все будет хорошо. Если сумеешь выхватить его быстро и не замешкаешься, то убьешь подонка. Если Маттиа будет так обескуражен, и если ты будешь двигаться стремительно, у тебя все получится. Если успеешь выбить пистолет, он тебя не продырявит. Если он ослабнет от раны, если ты попадешь точно в глаз, если. Миранда застонала и сжалась, подтянув колени к груди. Инстинкт самосохранения говорил ей, еще не время. Сколько раз ты пробовала бежать, и к чему это привело? Убаюкивая себя таким образом и оберегая от опрометчивых поступков, она не знала, как поступить. Тем временем, Маттиа, застрелив двух юношей, которые в наушниках играли в видеоигру, одну на двоих, и не слышали глухой бах-бах на кухне, успели лишь жалко вскричать перед смертью. Какое-то неосознанное слово между «боже» и «нет», и, тривиально, тоже завопила Челси. Это был ее дом, и Маттиа это знал. Она спустилась со второго этажа, замотанной в полотенце после душа, услышав внизу какой-то шум, и нашла братьев, в повалку лежащих на синем диване, и их мозги, окропившие стену вместе с кровью. Невероятно точно она увидела сразу после этого пухлое запястье отца и часы на нем. Часы подарила мама на прошлое Рождество, папа их не снимал. Только после, тем самым погубив себя, хотя она бы умерла в любом случае, Челси заметила Маттиа, возможно, от шока просто скользнув взглядом сквозь него, а возможно, потому, что он совершенно неподвижно стоял сбоку, в слепой зоне, куда предстояло повернуть голову прежде, чем увидеть эту тихую смерть во плоти. Матти. Она не успела договорить, когда он всадил пулю ей в лоб, и рухнула навзничь. Полотенце, не сдерживаемое рукой, распалось из хлипкого узла, и худенькая, спортивная Челси, которой Маттиа Кастас всегда очень нравился, оказалась лежать голой внизу, на ступеньках. Маттиа, не задержав на ней взгляд, хладнокровно направился обратно в кухню. Перешагнув снова через мужчину, он посмотрел на него и заметил движение широкой спины. Это воздух выходил из тучного тела покойника, но Маттиа не стал рисковать и, пнув его носком ботинка, перевернул и послал пулю точно в голову. Затем Миранда услышала его шаги, каблуки глухо постукивали по плитке, и ощутила, как он поднял ее, удерживая за плечи. «Иди со мной, и резвее, и ничего здесь не трогай». Как ни странно, приказной тон и холодность отрезвили ее и привели в чувство. Утерев слезы, она встала и пошла за ним. Маттиа следил, чтобы его команды исполнялись четко. Он взял чистое полотенце со стола и дальше брался за что-либо только через него, чтобы не оставить отпечатков, поняла Миранда. Хотя их не было в базе данных, но он и не собирался предоставлять их копам. Он поднялся на второй этаж в хозяйскую спальню и быстро обшарил комод и туалетный столик. Миранда отметила, что дом был со вкусом, современно и довольно дорого обставлен. Разница между ним и тем местом, где жил Маттиа, чувствовалась, но если здесь все было новеньким, словно супруги только обновили ремонт и мебель в Вейфер или артикле, в доме Маттиа чувствовалась некая история, которую рассказывал каждый предмет. Не все они были дешевыми, но уже видавшими виды, однозначно. В нижнем ящике комода, под шелковым и явно ненадеванным, с бирками, бельем Маттиа нашел шкатулку, а в ней, почти 5000 наличкой. На черный день, видимо, он кинул на постель комплект, после порылся в стенном шкафу и взял спортивную сумку с эмблемой Nike. «Ты что?» – Маттиа сухо заметил. «От нас воняет горелым. Нужно переодеться и взять сменку. До Санта-Аны остановки не предвидится». Миранда хотела спросить, где это, но сдержалась. Маттиа небрежно бросил вслед за бельем джинсы, вязаный длинный кардиган, женский, темно-серый однотонный, явно дорогой, и майку на лямках. Снял с вешалки немаркую темно-коричневую вельветовую куртку. Она оказалась ожидаемо велика, поэтому, стянув грязную, в следах от пожара и гари нательную майку, позаимствовал из спортивной сумки найденную там футболку. Наверное, сумка принадлежала одному из парней. Там лежала чистая форма. Маттиа и Миранда не знали, что Рори занимался американским футболом и играл в средней лиге за колледж. Белая футболка оказалась тесновата, но спортивные мешковатые брюки, светло-серые, сели почти как влитые. Маттиа набросил сверху куртку, оставил в сумке смену чистого белья и толстовку, а также эластичные ленты для спортивного бандажа. Он сунул в сумку все, что им пригодилось бы в дороге, а также старую одежду, свою и Миранды. От нее он планировал избавиться позже. На выход, хмуро скомандовал он, внутренний счетчик тикал. Дым рано или поздно, но заметят другие жители, так что службы могут оказаться здесь очень даже быстро. Что они обнаружат? Полусгоревший труп, брошенную машину и пепелище. Все это однозначно вызовет некоторые подозрения, пожарные вызовут копов, копы обратятся к соседям, а соседи мертвы. Лучше бы им смыться отсюда до того, как начнется самое веселье. Они с Мирандой быстро покинули дом. Четыре тела остались позади в тех же позах. На экране сменялись картинки локаций видеоигры, которая вскоре сменилась заставкой. До самого вечера в этот дом никто не заглянул, и когда патрульный офицер действительно подъехал к нему, чтобы разузнать, что могло случиться у соседей, Маттиа и Миранда выехали за границу Сильвертона и были на пути Южной Калифорнии, чтобы миновать ее. Он держал путь в Нью-Мехико. «Ты дал им фору?» – недовольно спросил Риджи и бросил в рот две таблетки ядрено-мятного ментоса. «А куда деваться? У ублюдка чуйка как у волка. Он нас вычислил. Он же сумасшедший. Что угодно выкинет, если поймет, что мы его пасем. Но как мы с форой поймем, куда он поехал?» Второй поерзал в сумке холодильнике рукой, Они всегда держали в машине такую с пластинами сухого льда, и вскрыл запотевшую банку спрайта. Положись в этом на меня. Я, кажется, могу скумекать, что он задумал, потому что дальше его мозг подсказывает пути исхода, как типичному затравленному зверю. Бежать, бежать отсюда, и как можно дальше. Во-первых, это будет другой штат. Он отпил и достал карту, развернув ее прямо на руле. Братец почесал голову. Так, какой, Арканзас, Нью-Джерси, подастся в Канаду, ему легче не туда уехать, покачал головой второй, думай проще, он, может, и развернул морду тачки на север, но сам-то поехал на юг, ну, Мексика, торжествующе улыбнулся Риджи, вот же сукин сын, к своим подался, поддакнул второй, а если найдем способ до него достучаться, если грохнуть его папашу, ты думаешь, ему есть дело до старика, вскинул брови брат, он отсюда бежит, как в задницу ужаленный, потому что ему позарез надо спасать эту девку, понимаешь, да на черта она ему сдалась, он пожал плечами, отпил лимонад, зашуршала карта, потом, пакетик с рыбой для пива, в машине завоняло, будто мокрой щелкой шлюхи, Риджи покачал головой, если это так, мы его прихлопнем на юге, и я хочу, чтобы он страдал, он будет, кивнул второй, я обещаю, он будет страдать, поехали теперь, пожрем чего-нибудь в Бургер Кинге, в Сильвертоне, кажется, есть один, в темноте зажглись фары, машина тронулась с места и направилась по своим делам в сторону ближайшего города, противоположного от того пути, который выбрал Маттиа, у Маттиа была разбита голова, и руль серебристого Чероки он сжимал с подавляемой яростью, но ярость эта не накатывала на него и не топила в себе, как приливная волна вдоль побережья, он редко показывал, что был зол, потому, что если разозлиться хорошенько самому так, чтобы это не контролировать, можно наделать глупостей. Миранда кимарила в машине по правую руку, прислонившись виском к холодному окну. На штат опустилась ночь, и стекла запотели от дыхания них двоих. Маттиа пересек границу города Коммерс, еще меньшего, чем роща, и они оказались одни на пустынном автобане, тянущемся параллельно океану, который спрятался там, за густой рощицей пихты сосен. Глаза у Маттиа слипались, он дьявольски хотел спать, ударившись головой, верно, как-то пострадал, больше, чем думал, и надышался дымом вдобавок, потому что даже его стальной желудок хотел дать сбой и выблевать обед из пюре с горошком и двух сосисок на асфальт, правда, для этого пришлось бы остановиться, но он не планировал этого делать, нет, спасибо, те два подонка увязались за ними, он был готов спорить, хотя их нигде не было видно, ни звездочки от огня фар на дороге, ни темного силуэта. Миранда рядом тихо сопела, измученная всеми событиями случившегося дня. За окнами серебристого джипа Марин простиралась глухая ночь. Пятно света, бросаемое на дорогу, выхватывало из этого сгустка мрака хиленькую картину. Асфальт, дорога, обочина, кустарники, пыль. Вид этот убаюкивал Маттиа. Ему нужна была какая-то встряска, или он уснет. Тогда он достал из кармана джинсов стилет из кожаного футляра и, перевернув его острой жесткой рукояткой, надавил на мясистую, с крепкой широкой мышцей, грудь справа. До самых лопаток стало непереносимо больно. В переносице зажглись маленькие белые вспышки, в глазах появился многоцветный спектр, как блик перламутра на створе ракушки. Хорошо. Маттиа застонал и убрал стилет обратно. Под сжатой на том месте футболкой остался багровый след, как от укуса или тупого ножа. Чувствуя, как там припухла кожа и все горит, Маттиа сморгнул с глаз пелену усталости. Он старался мыслить трезво и думал, что люди, которые травили его, как зверя, и выманивали огнем, не планировали по какой-то неясной причине прямо на месте пристрелить его, когда он был более-менее на виду и беспомощен, что им стоило просто изрешетить его там, на берегу. Маттиа задумался, сощурившись и лениво перебирая в уме причины. Думать об этом было нужно, потому что это была явно какая-то незнакомая ему форма охоты, только, возможно, в этот раз охотились на него, и явно не копы и не федералы, а кто-то такой же, может быть, как он, или линчеватели, которые мстили за убитых близких. Маттиа к этому отнесся очень спокойно. В конце концов, у него был план. Он безо всякой жалости покинул рощу и своего отца, отдавая себе отчет в том, что, возможно, его исчезновение наконец вызовет вопросы у копов, как и смерть соседей. Они все же не идиоты и сложат 2 и 2. Однако приоритет сейчас имела только Миранда, и он двигался на юг, чтобы затеряться там, где они будут наконец разъединены с системой, которая единственной могла их разлучить. И почему он сразу не додумался перейти границу и раствориться в Мексике, где у нее не будет никого, кроме него? В таких условиях она будет только его. Там, где ее никто не способен защитить, она смирится. Он задумался о маленьком домике на берегу залива. Только к 4 часам утра его джип, технически, формально, по-прежнему джип «Марин», въехал во внутренний двор мотеля «Черная смоковница» в пригороде Санта-Аны. Пока он двигался согласно графику, который сам себе услужливо предоставил, он оставил тачку на парковке у входа в маленький домик администрации, заблокировал машину изнутри и тихо вышел. Затем, не боясь, что Миранда проснется, что-то подсказывало, она не притворяется, а правда крепко спит, зарегистрировался у мужчины, лысоватого и в джемпере, на стойке, получил ключ от 14-й комнаты, перегнал туда машину и занес Миранду на руках в номер. У него не было веревки или цепи, но он вспомнил те ленты для бандажа. Пока он связывал девушке руки и крепил узел на кровати, Миранда не думала просыпаться, вырубилась по-настоящему. Тогда Маттиа, подумав, что оставит на утро душ, разделся, упал рядом с ней, припрятал пушку там, где Миранда, даже освободившись, не нашла бы так сразу, и тоже отключился, предварительно наклеив ей на рот узкую полоску пластыря. Слава богу, пластырь у этой сучки Марин в машине имелся вместе с аптечкой. Она очнулась от того, что во рту скопилась слюна, которой она едва не подавилась, и, сделав резкий, клокочущий глоток горлом, попыталась вдохнуть, но не смогла, потому что рот был залеплен. Миранда затрепетала ноздрями, резко подняла голову от подушки и хрипло застонала, но тут же обнаружила, что она пусть и лежит в темной незнакомой комнате, но рядом был все еще Маттиа. Это несколько успокаивало, насколько она отчаялась, что обрадовалась его компании. Перевернувшись на другой бок, лицом к нему, она замычала сквозь плотно сомкнутые челюсти, но он проснулся только через несколько минут, как всегда, тихо и мгновенно, спокойно открыв абсолютно незаспанные глаза. Как у него это выходит? Сорвать пластырь с губ он не спешил. Сначала размял ноющие мышцы, болезненно морщась, затем уже развязал Миранду и потихоньку, по чуть-чуть убрал налипшую ленту. Было больно, больно, но терпимо. Миранда растерла ладонью горящую кожу, когда Маттиа взял ее за локоть и повел в маленькую несвежую душевую кабинку. Ну, хотя бы полотенца были относительно чистыми. «Нам нужно поторопиться», — спокойно сказал он, затолкнув ее в душ и зайдя следом. «Так что быстро, быстро, быстро. Сколько сейчас времени? Это раннее или позднее утро?» Миранда не знала. Окна были плотно закрыты сомкнувшимися жалюзи. Теперь, под потоком обжегшей воды, Миранда ойкнула и отскочила в сторону. Маттиа даже не шелохнулся, когда на него попала из-под лейки. Она как следует намылила тело жидким мылом из старой банки с помпой, а потом сполоснула волосы. Маттиа было бог с ней. Только теперь Миранда могла разглядеть синяки на его теле и маленькие ранки от ожогов, которые было плохо видно на смуглой коже. Он тщательно смывал с себя пену, особенно старался над коркой запекшейся крови на голове, упав, рассек ее галькой и сам не заметил. Миранда вдруг протянула руки и попросила: «Давай я это сделаю». Он холодно покосился на нее и чуть согнулся, чтобы ей было удобнее. Тогда она запустила пальцы в его волосы и почти сразу нащупала длинный шрамик и крупные корочки в волосах. Перебирая пряди в пальцах, Миранда вычесала их, затем, намылив ладони, протянула их, чтобы пройтись по голове. «Не нужно», — отстранился он, — «нет времени. Пошли». Он наспех вытерся полотенцем и безразлично бросил его на пол. На теле еще поблескивали капельки воды. Когда Маттиа оделся прямо так, ему было все равно, и он, напоенный влагой, убрал длинные волосы в хвост, чтобы не намочить куртку. Миранда поспешила за ним. Кое-как влезая в джинсы, она пристально проследила, как он обулся, поправил воротник, спрятал пушку под ремень и прикрыл ее курткой. «Ты готова? Есть хочешь?» Она кивнула и закуталась в кардиган. После душа стала зябко. Маттиа молча положил руку ей на спину и вывел из номера. Уже в машине, когда они отъехали от мотеля на приличное расстояние, заметил, что поедят в каком-нибудь придорожном кафетерии, не здесь, и у Миранды появилось четкое ощущение, что он бежит, бежит куда-то вместе с ней, от кого, неясно, но это оставило слабую надежду, что его спугнули. Иначе кому бы понадобилось поджигать его дом? Миранда поджала губы и придержала все ответы. Потом, может, когда выдастся возможность, она осторожно все уточнит, А пока они были в пути, и ехали еще час прежде, чем остановиться в кафетерии в пригороде Олбани. Именно там Маттиа повернулся к ней и прежде, чем выйти из тачки, сухо напомнил. «Наши правила все еще в силе. Ты помнишь, что должна делать, а ты до», — ответила она, не желая его злить. «Энда, ну смотри, потому что терять мне особенно нечего», — протянул он и из-под лобья на нее посмотрел. Однако Миранда, испуганно улыбнувшись, молча положила свою руку поверх его и судорожно сжала. «Все будет хорошо, я обещаю», — запнулась она и прибавила. «От меня не будет проблем». «Ну, хорошо», — сказал он, хотя не верил ей ни на унцию, и вместе они покинули джип. 22. На чистоту. Олбани был придорожным городком в самом невыгодном из всех положений, далеким от больших городов, чтобы люди искали там заработка и хорошей жизни, и от побережья, где отдыхали бы туристы, тоже. До океана ехать было не меньше полутора часов. Дорога в этом месте огибала прибрежные скалы извилистой петлей, и город словно сам собой образовался возле нее, тихий и нищий, почти полумертвый в беспечном своем существовании придорожного поселения, вырос среди пыли и худых рощ южных деревьев. Через 200 футов, не более, от кафетерия располагалась заправка. Это было очень кстати, и серебристый большой джип остановился сначала там, у бензоколонки. Из него показался рослый смуглый мужчина вида мрачного, усталого. Не то чтобы он выглядел довольным, а скорее парнем, который не спал пару суток. Волосы у него были длинными, по плечи, и мели бы их, если б не были забраны в хвост. На сиденье по правую руку от водителя осталась девушка, бледная и сонная. Кэмп Клауэй, один из местных, работавший на шиномонтажке, поглядев на эту парочку, сделал свои выводы из пластикового кресла с поблекшей надписью «Кока-кола» на спинке. Еще один городской оторвался далеко от дома. Наверняка, представлял путешествие на юг не так, думал, тут ему Малибу как из сериала, не мимо такой дыры, как наша, ему надо было ехать, хотел добавить, но не стал, это и так ясно. «Поди и океан впервые увидит», — припечатал Билл Саймс, здешний житель, работник на маленьком заводе вычислительных машинок в Шасте. «Нарисуют себе черт знает что, избалованные ублюдки. Честно сказать, они всем так перемывали кости. У каждого, кто проезжал мимо, найдется свой недостаток. А чем еще здесь заниматься целыми днями, в месте, где все едут мимо, но никогда не останавливаются, в месте, в которое никто никогда не завернет, если только не родился здесь и не покинул эту дыру когда-то, чтобы вернуться не по своей воле». Дик Уиверли молча пил холодное пиво. Незнакомец не казался ему ни дилетантом, ни бестолковым путешественником, ни избалованным городским маменькиным сынком. Это был просто мужик в серебристом джипе, который пошел платить за бензин на заправке, вот и все. Но Дик был единственным, кто всмотрелся не в него, один другому был не интересен, а в девушку. На какой-то миг ему показалось, что она заперта в машине, просматриваясь в прозрачные стекла, как рыба в аквариуме. Взгляд ее скользил от небольших, грязных окон заправочной к группе мужчин, отдыхавших у шиномонтажки с пивом, в тени старого большого тента. Иначе спрятаться от палящего солнца здесь было невозможно. Когда мужчина вернулся к тачке, он сел в нее и подкатил к кафетерию, припарковавшись у входа. С ночи сильно потеплело, поэтому девушка оставила кардиган на кресле машины и вышла из нее в одних только майке и джинсах. Волосы она распустила из косы, и они распались по плечам красивой волнистой копной. «Хорошая у этой дамочки задница», — протянул Саймс и отпил еще пиво. «Не то что у моей Моник, толстая корова, совсем себя запустила». Все трое переключились на обсуждение собственных жизней, когда пара скрылась в кафетерии, и никто, кроме, наверное, Дика Уиверли, не задумался, почему девушка была заперта в машине, почему мужчина отдал ей свою куртку с длинными рукавами, заставив такую жару накинуть на плечи, и почему ее бледное лицо кажется Дику таким подспудно знакомым. Все это он отстранил от себя, ведь ему не было дела до чужих проблем, будь этот человек хоть сам сатана или его сын, пришедший вершить конец света, и только холодная бутылка пива в руке имела хоть какое-то значение и удовольствие в угасающей жизни близ Олбани. Чтобы успешно скрываться от посторонних, Маттиа умел ловко притворяться, и Миранда была в который раз изумлена, когда увидела, пусть не впервые, как его застывшее, холодное лицо меняется в угоду тем эмоциям, которые требовалось изображать. Он подошел к стойке, над которой нависла желтая лента с мухами, обильно налетевшими на липкий слой. Никто эту ленту не думал ни сорвать, ни очистить, и Миранда с годливостью подумала, а сколько времени уже она висит вот так, пока под ней готовят и подают еду. И многие ли путники рискуют остановиться здесь, местечко не то чтобы проходное. Полы пыльные, в щелях между ними и стенами скопилась грязь, и лопасти вентиляторов на потолке безуспешно разгоняли душный, спертый воздух, протравленный прогоревшим маслом. Миранда покосилась на стойку и увидела несколько старых пятен от напитков, оставленных, видимо, ни день и ни два назад. Проржавелый краник для пива был покрыт рыжей коррозийной коркой. Есть здесь не хотелось. Маттиа облокотился о прилавок, который был ему высотой в самый раз, чтобы спокойно поставить руку, и дождался, когда из темноты кухни, покрытой щербатым кафелем, вышла худая девушка в джинсах и коротком топике. Нижняя губа ее была проколота колечком пирсинга. Черные короткие волосы, небрежно стриженные рваными перьями, явно были крашенными. Она подняла на Маттиа бледные голубые глаза, подведенные черным карандашом, и его спокойная полуулыбка оставила ее равнодушной. Девушка по левое плечо от него и вовсе не вызвала никакого интереса. Ясное дело, что платить будет Мексикос. Значит, он и занимал ее внимание, пока не сделал заказ. Все, что по-настоящему занимало внимание Мередит, ее парень Торч на заднем дворике у мусорных баков. Он пригнал к ней на мотоцикле перед тем, как уехать на смену, и очень ждал, когда она разберется с чертовыми посетителями. Маттиа был хорошим психологом. Много лет наблюдая за людьми, он научился имитировать их эмоции и поведенческую логику, поскольку понимал, что сам ведет себя в глазах других противоестественно и выделяется среди них. Для этой Мередит на майке был приколот выгоревший под солнцем бейджик, не нужно разыгрывать образ очаровательного незнакомца. Все, что требуется, заказать еду и не докучать ей. Его это более чем устраивало. Он не улыбался ей, но хранил вежливое спокойствие и легко приподнимал уголки губ. Этих американцев напрягало, если человек оставался надолго серьезным и неулыбчивым. Странные привычки странного лицемерного общества. Маттиа подумал, а что было бы, узная она, кто он такой, и как бы она шарахнулась от него, если б на лбу был написан его диагноз, помимо того, что он конченый социопат, что и так знал безо всяких психологических экспертиз. «Добрый день!» Ответа он не удостоился, Мередит лениво перемалывала жвачку челюстями. «Нам два гамбургера, малиновый пирог и две больших колы со льдом. Жарковато у вас нынче, хотя еще очень рано. Тут всегда так», — бросила она, опустив глаза на кассовый аппарат. «Сейчас возьмет с него деньги и туда, к Торчу, сесть на седло его байка и обнять загорелые плечи под косухой». Эта парочка проходимцев интересовала Мередит меньше, чем пятно от горчицы на рабочем фартуке их повара Зои. «С тебя 20 баксов ровно, дорогуша». «Хорошо». Он расплатился наличкой, мелкими купюрами. Ничто не должно вызвать чужих подозрений. Ни крупная банкнота, ничего такого, ни запоминающиеся лица, ни запоминающийся заказ. Он не хотел, чтобы они с Мирандой оставляли после себя цифровой след банковских карт или чеков. Они должны исчезнуть в южном мареве калифорнийского солнца и быстро исчезнуть за пределом мексиканской границы. У него есть паспорт. Она проедет как туристка. В это время люди еще катаются туда-обратно на уикенд, и Мексика благосклонно принимает американцев при деньгах, но никак не наоборот. От этой мысли Маттиа подавил печальную, искреннюю улыбку. Он дождался мелочи на сдачу и собрал монетки в карман джинсов, не оставив в качестве чаевых ничего, хотя на стойке была жестяная банка с надписью на Лас-Вегас. Маттиа заглянул туда и обнаружил пустоту, так и не следовало запоминаться даже этим. Он не думал, что имя официантки в дерьмовом кафетерии в Олбани заставит Миранду вспомнить свою мертвую подругу. Пораженно глядя на девушку, Миранда видела вместо нее совсем другого человека, и, кажется, пялилась так открыто, что эта Мередит, живая, буркнула. «Чего уставилась?» Маттиа удивленно вскинул брови. Миранда тут же отвела взгляд. Смотрела она непроизвольно и вся покрылась потом, боясь, что сделала что-то не так. Они прошли к диванам у окон. Сиденье у того, который выбрала Миранда, было липким, искусственная красная кожа поистерлась от времени. Миранда, устроившись на краешке напротив Маттиа, боялась поднять на него глаза. В зале было пусто. Мередит, пока еще живая, приняв заказ, ушла из кафетерия. Только на кухне повар поджаривал котлеты для бургера, и слышно было, как шипит масло на сковороде. «Мередит», — проницательно спросил Маттиа и прищурился. Здесь было солнечно и светло, но даже на свету глаза его казались очень темными. Миранда удивленно посмотрела на него, как он догадался, и, поежившись, кивнула. Маттиа сухо улыбнулся. «Все очень предсказуемо. На твоем месте я бы взял себя в руки. Здесь многовато свидетелей, и мне придется попотеть, чтобы убрать их всех. Однако, если ты меня вынудишь, я это сделаю». Миранда отвернулась к окну. Она не сомневалась, что Маттиа готов на что угодно. Ковыряя ногтем облупившийся дермантин на диване, она чувствовала, как из желудка поднимается удушливая волна горьковатой желчи. Отчего бы это, может, не ела давно, может, наглоталась дыма, или укачала в дороге, либо все сразу. Маттиа продолжил. «Ты что, скучаешь по ней, вспоминаешь ее, вашу дружбу, что ли, вспоминаешь тоже?» «Нет», Миранда задумчиво разглядывала полосу дороги футах в 300, укрытую серебряным миражом от солнца. «Просто это был неконтролируемый ступор, понимаешь? Я будто опять увидела ее перед собой, но уже мертвой». Гамбургеры поджарились быстро и были на удивление неплохи. Их вынесли на стойку на несвежих, со сколами, но чистых тарелках. Миранда думала, будет гораздо хуже. Колу налили в одноразовые картонные стаканы. Маттиа взял заказ, сам принес за столик и жадно впился в свой завтрак. Он был страшно голоден, еле молча, так, перебрасываясь незначительными фразами. «Передай салфетку, хочешь еще пить, то да сё». Для посторонних они были обычной парой, разве что кто-то вгляделся бы в лицо Миранды, напряженное и бледное, но никто не вглядывался. Наконец, когда все было съедено, они быстро собрались и вышли. Мередит стояла с торчем сбоку кафетерия. Парень уже готов был ехать. Дел полно, откисать после вчерашней ночной тусовки некогда. Торч работал на местном пункте сбора цветного металла и неплохо зарабатывал для здешнего. Оба хотели скопить деньжат и податься куда-нибудь на юг, куда-нибудь ближе к границе, подальше отсюда. Именно Мередит заметила, что девушка, которой Мексикос придержал дверь джипа, девушка, которая вздрогнула, поглядев на нее, так, будто перед ней стояла сама смерть, бросила последний взгляд мельком, когда села в машину и дверь за ней заперли. И вроде бы ничего такого в этом не было, но в то же время Мередит сделалась слишком не по себе. Торч что-то рассказывал, какую-то свою чушь про то, как они с парнями дрифтовали на старых тачках прошлой ночью, пробравшись к пустырю. «Копы, — говорил он, — гонялись за ними до рассвета. В итоге, бросив машины, ребята кое-как скрылись на мотоциклах, но кое-кто попался. Например, Стриж, друг Торча, и Джонни по кличке Винт, и... «Эй, мистер!» — хмуро окликнула Мередит. Она была холодна, но не безразлична. Старалась не вмешиваться в чужие дела, и это было не исключением, но что-то заставило ее окликнуть мужчину, который садился на водительское место. Он не сразу понял, что обращаются к нему. Мередит слезла с байка Торча, который так удобно оседлала, и пошла навстречу Мексикосу, вздымая ржаво-рыжими ботинками, которым давно требовалась замена облачка пыли. «Эй, мистер!» Маттиа был уже внутри и медленно поднял глаза на девушку, которая подходила все ближе к джипу. На лице ее появилось решительное выражение. Что-то, чему название она не знала, шестое ли чувство, интуиция ли, подсказывало, что незнакомка в джипе, девушка в беде. Мередит не знала только, кто этот ублюдок рядом с ней. Муж, любовник, сутенер, похож на кого угодно, но она его явно боится. Долговязая угловатая фигура Мередит живой подрагивала в жарком мареве за пыльным окном. Миранда повернулась к Маттиа, почти отчаянно сказав: «Поехали». Но он с места не сдвинулся, пристально глядя на официантку, которая за каким-то чертом решила его остановить. Он прикидывал, как быстро сумеет убить ее и всех остальных. Возможно, парень на байке сдрейфит и уедет отсюда, вместо того, чтобы защитить подружку. Это плохо, он видел номера машины и них самих и сможет описать это копам. Те мужчины на шиномонтажке, вполне возможно, успеют добраться до телефона и вызвать полицию. Кого нейтрализовать первым? Как действовать дальше? Как скрыться? Маттиа напряженно сжал руку на руле, и под кожей его проступили вены. Он из-под лобья смотрел на Мередит. Зачем она его окликнула? Зачем полезла не в свое дело? Все просто как дважды два. Маттиа было этого не понять. Мередит навидалась таких девчонок тьму здесь, на этой дороге, и некоторые из них не нуждались в помощи, а некоторые не могли о ней спросить. Это относилось ко второму числу. Так Мередит показалось, и она вспомнила свою подружку Гвен, которую годом раньше силой затащили в машину после вечеринки, когда девушка приняла коктейль с подсыпанным порошком. Если бы кто-то, да вот даже она сама, налокавшаяся в тот вечер текилы, остановил тех, кто похитил Гвен, может, тогда была бы невредима. А жива ли она сейчас, ради нее и всех тех, кто попал в похожую беду, она это и делала. Маттиа, Миранда заломила брови, в страхе глядя на него. Ну же, опять кровавая бойня, вот что ее ждет, опять трупы и кошмары бессонными ночами. Она смотрела в его лицо и не видела в нем ничего человеческого. Если и было когда-то, то уже не осталось. Мередит оставалось каких-то несколько шагов. Когда она откроет тачку или постучится к ним, все будет кончено. Миранда поймала ее мимолетный взгляд. Живот скрутило от нервного напряжения, завтрак запросился наружу. Если девчонка пострадает, она будет в этом виновата. Каково это, жить с чувством вины? Миранда знала ответ, и он ей не нравился. Потянувшись к Маттиа, она за мгновение сделала то, от чего Мередит остановилась. Она рывком потянулась к нему и, обняв ладонью загорелую точеную челюсть, с усилием впилась в губы своими губами. Маттиа недоверчиво сузил глаза, но Миранда увлекла его в поцелуй, тягучий и долгий, длящийся показавшимися целую бесконечность мгновениями. Руку она развязна, чтобы Мередит все видела, опустила ему выше колена, обжав ладонью внутреннюю часть бедра. И хотя он подозревал, что Миранда просто отвлекала кого-то из них двоих, его или девчонку, но тихо застонал. Ласку он получал от нее редко. В такие странные секунды Маттиа хотел брать, не задумываясь о последствиях и первопричинах. Все было неважным, кроме ее губ и пьянящего, солоноватого запаха кожи и пота, который Маттиа пил бы с мягких женских плеч, как вино. Пальцами он зарылся в мягкие каштановые волосы. Вся она прижалась своей мягкой полной грудью к его и шумно выдохнула, когда Маттиа раскрыл ее рот языком и обвел передние зубы. Там, где сердечный стук отдавался в ребрах, он ощущал боль, как от ожога. И когда чертова официантка ушла прочь от их тачки, а Миранда горько зажмурилась, горечь та была и на языке ее, Маттиа с тихим торжеством отодвинулся первым, завел двигатель и только бросил у поворота на трассу. «Надеюсь, она стоила того, крошка». Миранда ничего не ответила, лишь сжала пальцы на ручке запертой двери и похолодела, когда Маттиа, включив поворотник, с едва заметной угрозой в голосе повторил: «Действительно стоило». Ближе к вечерним сумеркам они въехали на территорию Нью-Мехико, проделав долгий молчаливый день в пути, но проехали оба местных мотеля. Это удивило Миранду. Они заехали в городок Карлсбад, который выглядел скорее как пригород большого мегаполиса. Жизнь здесь была тихой и казалась благополучной. Большие белые дома с оранжевыми черепичными крышами и бассейнами встречались Миранде постоянно, строений выше третьего этажа кругом и вовсе не было. Прильнув к оконному стеклу, она смотрела на них с тоской узника, но если бы обернулась на Маттиа, в его глазах заметила бы недобрые огни. Свернув на повороте возле указателя, джип покатил на вершину холма, где стоял большой дом в южном колониальном стиле, увитый зеленым плющом. Он был обнесен металлической оградой, но въехал Маттиа беспрепятственно. Для машин отвели отдельную дорожку. Снаружи совсем стемнело, небо затянуло черной пеленой, а в воздухе пели цикады и сверчки. Когда Маттиа припарковал джип убитой им соседки у обочины, вышел сам, взял вещи и открыл Миранде дверь. Она вышла, робко поправила на плече лямку бюстгальтера, впившуюся в тело, сжалась вся, будто готовясь снести удар. Дом с виду доверия ей не внушал. «Не бойся», — бросил Маттиа, — «это просто частный отель. Пойдем, не дрожи». Пока шли до дверей, под подошвами кроссовок хрустел гравий, которыми были щедро высыпаны дорожки. Карлсбад окунулся в густую южную ночь, которую разгонял только квадрат света из окна на первом этаже. Маттиа поднялся на крыльцо первым. Он не смотрел на Миранду, ни разу не обернулся даже, но она знала, что это показное безразличие, впрочем, ненужное даже. Мысль о победе она и так пока откинула. Когда Маттиа нажал на кнопку звонка, пришлось некоторое время подождать. Свет горел только в западном окне с торца, на втором этаже, а потом зажегся и внизу. Тусклая лампа над головой у Маттиа привлекала внимание ночных мотыльков. Они порхали у нее и бились о тонкое стекло. Хрупкие, кружили и вились на истерзанных крыльях. Что-то хрустнуло у Миранды под ногами, в точности сухой лист. Она опустила глаза и вздрогнула, убрав кроссовок с раздавленного мотылька. Таких, как он, на крыльце было много. И мертвых, и едва живых. За дверью заскрипели засовы, послышался звук отмыкаемого замка. Потом им открыла женщина, убеленная сединами, одетая в вязаный жакет с пуговицами в виде цветов ромашки. Невысокая, ростом с саму Миранду, и благородно стареющая, прическа, волосок к волоску, она улыбнулась, взглянув на пару. Ничего особенного, просто люди, остановившиеся на ночлег. Таких, как они, здесь было много тоже. Миранда вскользь слушала. «Добрый вечер, добрый. Нам бы переночевать, мы так устали с дороги, едем любоваться каньонами, ох, как не кстати. Позвонили бы заранее, мистер, как же вы нас разыскали? А на дороге указатель я сразу понял, нам не в мотель, а сюда. Это приятное тихое место, пансион для туристов. Я, видите ли, с молодой невестой, будущий тесть будет недоволен, если потащу ее в мотель, понимаю, я и сама была бы недовольна». Маттиа был любезен, голос медоточил, но глаза не обманули бы никого, однако то ли на крыльце было слишком темно, то ли женщину в ромашковом жакете подводило зрение, то ли она не хотела ничего замечать. Миранда с неприязнью подумала, что третий тоже вполне возможно. «Вам повезло», — мягко сказала хозяйка. «У меня осталась одна комната с большой кроватью. Есть еще немного ужина на кухне. Если хотите, можете доплатить, я его разогрею». «Очень хорошо, мы с дороги так устали, это было бы кстати». «Договорились, по рукам». Они вошли в дом, за ними заперли лакированную дверь. Миранду Маттиа впустил первый, едва заметно коснувшись ладонью между лопаток. Трогательный нежный жест, полный заботы, но по позвонкам у нее пробежал холодок. Хозяйка дома развернулась посреди прихожей. Она стояла на большом красном ковре под персидский, поеденном молью, старом уже, очевидной подделке. Дом тоже был старым, но ухоженным. Паркет натерли, панели на стенах блестели от масла. Миранде вдруг показалось, что они здесь только втроем, и ни одной живой души больше.